Глава вторая. Калунборг, Дания, 20:00. Хусепе Салазар ждал, когда его пленник придет в себя. Хотя пойманный был в полубессознательном состоянии, он прекрасно расслышал слова Хусепе: «Кончайте с этим». Лежавший на пыльном каменном полу человек приподнял голову. «Я не мог понять. Все 3 дня. Как вы можете быть таким жестоким? Ведь вы же верите в Отца Небесного. Все считают вас верующим, религиозным человеком». Хусепе, в отличие от своего собеседника, не видел в этом никакого противоречия. Пророки сталкивались с такими же, а то и с большими опасностями, нежели те, что угрожают мне сегодня, и тем не менее они никогда не уклонялись от исполнения того, что им предназначено судьбой. «Ты говоришь истину», — сказал ему ангел. Салазар поднял глаза. На расстоянии нескольких футов от него проплывало видение в широком белом одеянии, окутанное ослепительным, словно молния, светом. «Отбрось сомнения, Хусепе. Никто из пророков не колебался, исполняя предначертанное». Он знал, что его пленник не слышит ангела. Его не слышит никто, кроме самого Хусепе. Но человек на полу заметил, что взгляд Хусепе скользнул к задней стене камеры. «На что вы смотрите?» «На прекрасное видение. Он не может постичь то, что нам известно». Салазар взглянул на своего пленника. «Кирк уже в моих руках. Он еще не получил подтверждения тому, что произошло в Швеции, но его люди уже сообщили ему, что цель находится в поле их зрения. Наконец-то! Через 3 дня! И все это время его пленник лежал здесь, в камере, без еды и воды. Его бледное тело было покрыто ссадинами и синяками, губы потрескались, нос был сломан, глаза ввалились. Чтобы сделать мучения пленника совсем невыносимыми, в поле его зрения за решеткой поставили ведро с водой. Он его прекрасно видел, но достать не мог. «Дави на него», — приказал ангел. «Он должен понимать, что мы не потерпим подобной дерзости. Люди, пославшие его, должны знать, что мы способны дать им отпор. Еще многое предстоит сделать, а они встали у нас на пути. Ты должен сломать его». Хусепе всегда следовал советам ангела. А как могло быть иначе? Ведь ангел приходит от самого Отца Небесного. А этот пленник — шпион. Шпион, засланный врагом. «Мы всегда очень сурово поступали со шпионами», — продолжил ангел. «Вначале их было очень много, и они сумели причинить большой вред. Они должны получить воздаяние за него». «Но разве я не должен любить его?» — спросил Хусепе у видения. «Он ведь тоже Сын Божий». «С кем вы разговариваете?» Хусепе Салазар повернулся к пленнику и задал ему свой обычный вопрос. «На кого вы работаете?» И не получил ответа. «Говорите!» Он почувствовал, что повысил голос. Весьма необычно для него. Салазар всегда говорил тихим и спокойным голосом, всегда старался сохранять внешнюю невозмутимость, умение поддерживать которую всегда усиленно развивал в себе. Он помнил слова отца: способность сохранять внешнюю благопристойность давно утраченное искусство. Ведро с водой стояло у его ног. Он зачерпнул воду ковшом и через прутья решетки плеснул ее в лицо пленнику. Тот попытался слизнуть ее языком, чтобы хоть немного утолить жажду. Однако жажду, длящуюся уже 3 дня, утолить не так-то просто. «Отвечайте на мой вопрос». «Еще воды». Хусепе давно не испытывал ни к кому никакой жалости. Он исполнял священный долг, и судьбы миллионов зависели от принимаемого им решения. «Необходимо искупление кровью», — сказал ангел. «Это единственный выход». Учение гласило, что существуют грехи, которым нет прощения ни в этом мире, ни в будущем. Но если у грешника откроется внутреннее зрение, и он увидит свое истинное состояние, тогда он, конечно, согласится на пролитие собственной крови, чтобы смыть совершенное им страшное прегрешение. «Кровь Сына Божьего пролилась во искупление грехов человечества», — сказал ангел. «Но остаются грехи, которые можно искупить жертвой, принесенной на алтаре, как в древности. Однако есть грехи, неискупимые кровью агнца, тельца или горлицы», — продолжал ангел. «За них должна быть принесена человеческая кровь. Такие грехи, как убийство, прелюбодеяние, ложь, нарушение клятвы и богоотступничество». Хусепе присел на корточки и уставился на отверженного по ту сторону решетки. «Вы не можете меня остановить. Никто не может помешать тому, чему суждено случиться. Но я готов оказать вам некоторое снисхождение. Только сообщите мне, на кого вы работаете и в чем состоит ваша цель, и эта вода будет ваша». Он набрал еще один черпак воды и протянул его пленнику. Тот лежал, вытянувшись на полу, лицом вниз. Очень медленно он перевернулся на спину и обратил взгляд на потолок. Хусепе и ангел ждали. «Я агент Министерства юстиции. Мы все из-за вас. Правительство Соединенных Штатов. На протяжении 180 лет оно продолжает оставаться основной помехой. Но что на самом деле известно его врагам?» Человек перевел взгляд на Салазара. Усталые глаза пристально всматривались в него. «Убив меня, вы ничего не добьетесь. Только доставите себе еще большие неприятности». «Он лжет», — сказал ангел. «Он считает, что нас можно запугать». Однако Салазар выполнил свое обещание и протянул пленнику черпак с водой. Тот схватил его и опрокинул себе в рот. Хусепе подвинул ведро поближе, и пленник начал жадно поглощать воду. «Не надо колебаться», — сказал ангел. «Он совершил грех, лишивший его права на Божью любовь. Он не может ее добиться, не пролив собственной крови. Пролив кровь, он искупит грех, будет спасен и воссоединится с Богом. На этом свете нет мужчины или женщины, которые не согласились бы пролить свою кровь ради того, чтобы достичь спасения и воссоединиться с Богом». «Нет, конечно, нет». «Можно привести множество примеров того, Хусепе, как людей убивали ради того, чтобы они могли искупить свои грехи. И я видел десятки и сотни людей, у которых был шанс воссоединиться с Господом, если бы их убили, и их кровь пролилась бы, как благоуханный фимиам всемогущему. Но этого не случилось, и теперь они слуги сатаны. В отличие от того посланника, который беседовал с Салазаром и доносил до него волю Божью. «Мы должны любить ближнего, как самого себя. Если ему нужна помощь, помоги. Если он стремится к спасению, и для его спасения необходимо, чтобы здесь, в земной жизни, пролилась его кровь, пролей ее. Если ты совершил грех, требующий для своего искупления пролития крови, ты не должен успокаиваться до тех пор, пока твоя кровь не прольется во твое же спасение. В этом истинная любовь к человеку». Салазар отвернулся от ангела и спросил пленника: «Вы стремитесь к спасению? Почему это вас интересует? Ваши грехи чудовищны, не более, чем ваши». Но его грехи нельзя было назвать грехами. Ложь во имя истины уже не ложь. Убийство во имя спасения души не убийство, а акт любви. Хусепе Салазар должен был дать этому грешнику шанс вечного блаженства, и потому сунул руку в карман куртки и нащупал там пистолет. Глаза пленника расширились от ужаса. Он отполз в сторону, но спрятаться ему было негде. Убить его не составляло труда. «Еще не время», — неожиданно произнес ангел. Салазар опустил пистолет. «Он пока нам нужен». И видение стало подниматься вверх до тех пор, пока не рассеялось у потолка, а камера вновь стала темной и мрачной, какой была до появления божественного света. Блаженная улыбка появилась на губах Салазара. Глаза его засветились новым светом, который был для него божественной наградой за послушание. Он взглянул на часы и отсчитал 8 часов назад. «В Юте сейчас полдень. Надо сообщить старейшине Роуэну».